Гуру. Каждый чуткий организм звучит на пространственную ноту. С одной стороны, чуткость – это достижение, с другой – ноша мира сего увеличивается соответственно. Слабый дух ужаснется и начнет колебаться, но сильный скажет себе, что и через это надо пройти. Трудную полосу жизни надо пройти, не колеблясь, не сомневаясь, не являя недовольства, страха и омрачения. Каждое испытание кончается, когда наступает срок. Не бывает вечных испытаний.